14 января 2017 года, 12 часов 15 минут. Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации. Полковник сил СПН ГРУ ГШ, Амелин Вячеслав Сергеевич. Вышло так, что из последней командировки в не такую уж и далекую южную страну я вернулся на носилках. Бывает, это не первое мое ранение, не второе и даже не третье, как и не первая командировка в эти некогда прекрасные места. Война там, как застарелый геморрой, длится уже много лет. Официально там нет ни наших советников в правительственных войсках, ни инструкторов, наших вечных оппонентов в бандформированиях оппозиции. Но, как говорил Абрам Саре в известном анекдоте, бьют по морде, а не по паспорту. Вот и у нас время от времени происходят очные встречи с иностранными специалистами, в основном французами. Вот и в этот раз, пока местные изничтожали саму банду сторонников исламской демократии, наша группа перехватила и помножила на ноль собиравшуюся скрыться бандитскую головку, состоявшую в основном из катарских вождей и их французских наставников. Бой был скоротечным и жестоким. Их было вдвое больше, но за нами был опыт двух чеченских войн, длившихся почти четверть века. Потеряв двух человек убитыми и четырех ранеными, мы вынесли их всех под корень до белых костей. А вот в числе тяжело раненых оказался и ваш покорный слуга. Тогда я думал, что все, в этот раз уже не выкарабкаюсь. Но русские своих не бросают, и прилетевший самолет МЧС доставил всех нас, 200-х и 300-х, прямо в Москву. В Раменское 200-х, в Челобитьево, на наш российский Арлингтон. Пал смертью храбрых при выполнении боевого задания. Ну а 300-х в Бурденко, где я и валялся последние 2 месяца. Эвакуировали тех двух ребят, что в том деле обошлись без царапины. Тем более, что с тем же рейсом прибыли наши сменщики из резервной группы, готовые продолжить нашу работу. Короче, товарищи, кажется, это была моя последняя такая командировка. Таможня, в роли которой выступила военно-врачебная комиссия, не дала добро на продолжение активной службы. Примерно так. Саживают на землю летчиков, когда по состоянию здоровья они способны угробить в полете и себя, и машину. Направление в военный санаторий служило весьма слабым утешением после этой весьма неприятной новости. Сколько моих коллег после такого известия спивались или пускали себе пулю в висок. Но мы не такие. Еще не знаю как, но мы прорвемся. От тяжких раздумий о том, что же делать дальше, сегодня утром меня отвлек вызов к начальству. Сначала я думал, что речь пойдет о моей последней командировке, и был в некотором недоумении, поскольку мой рапорт об этом деле, написанный в госпитале, не должен был вызывать никаких вопросов. Чуть позже выяснилось, что он ничего и не вызвал, а дело было совсем в другом. Генерал встретил меня в своем кабинете немного смущенной и виноватой улыбкой. «Здравия желаю, товарищ генерал», — сказал я ему и, козырнув, замолчал, ожидая, что начальство само объяснит причины столь неурочного вызова сотрудника, формально находящегося в отпуске по состоянию здоровья. «Здравствуй, Слава, и извини, что так вышло», — невпопад ответил он на мой вопрошающий взгляд. «Сам же знаешь, что с медициной не спорят». «Да я и не спорю, товарищ генерал», — ответил я, вспомнив, что с десяток лет назад генерал и сам находился в такой же ситуации, когда ему вот так же по завершении августовской кампании по борьбе с грызунами медики закрыли выход в поле. «Ладно», — махнул рукой генерал, — «теперь слушай. Тут мне позвонили с самого верха». Легким кивком головы мой начальник отпасовал невысказанный вопрос, к висящему на стене портрету. Для какого-то очень важного секретного дела им нужен офицер с большим жизненным опытом и развитой чуйкой. А я-то знаю, что у тебя этого добра навалом. Тут душа моя, нет, не ушла в пятки и не воспарила к небесам, а просто смутилась. Всю жизнь я исповедовал извечную солдатскую мудрость. Быть в поле, подальше от начальства, и докладывать только о конечном результате своей работы. И вот, судя по всему, мне предлагается работать под непосредственным руководством человека, изображенного на портрете. Это и вставляет, и доставляет, причем одновременно. «Ну как, Слава, ты согласен?» — спросил генерал, видимо, выждав положенное в таких случаях время. «Мне сказали, что там нужны исключительно добровольцы». «Что за служба?» — поинтересовался я. «Подробности, извини, сообщить не могу», — ответил генерал, — «ибо сам их не знаю. Скажу только то, что погоны тебе снимать не придется. Речь идет не о твоем переводе, а лишь о прикомандировании». «Ну, как всегда», — подумал я. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Впрочем, думал я недолго. Бросив еще один взгляд на портрет, я вздохнул и сказал: «Согласен, товарищ генерал. Я записался добровольцем еще тогда, когда надел на плечи лейтенантские погоны. Куда и когда я должен явиться?» «Командировочно на тебя уже оформлено», — сказал генерал. «Сейчас я его подпишу, и с этой минуты ты мне больше не подчиняешься. Спускайся вниз, мой Федя в курсе, он тебя отвезет». «Слава, не спорь», — сказал генерал, увидев мой возмущенный взгляд. «Сам ты туда быстро не доберешься, дело срочное». Забрав командировочное предписание и обнявшись на прощание со своим уже бывшим начальником, я спустился вниз во двор и нашел генеральскую машину. Федя, здоровенный, немногословный сержант-контрактник из Якутии, действительно ждал меня. До места мы долетели молнией, наверное, вдвое быстрее, чем вез бы обычный московский таксист. Федя вел машину мастерски, придерживаясь скоростного режима на грани фола. С первой же минуты я понял, что путь наш лежит не в Кремль, а, скажем, прямо в противоположную сторону. Дальше все просто. Федя доставил меня на КПП одной подмосковной госдачи, причем не на парадную сторону, а туда, где обычно проезжают машины с продуктами и мусоровозы. И правильно, по сути, такие, как я, и есть чернорабочие государства российского в его борьбе за выживание. Еще четверть часа спустя я сидел в маленькой комнате без окон в компании трех человек. Самого президента, секретаря совбеза Дмитрия Казака, который теперь и становился моим непосредственным начальником, и еще одного моего коллеги в штатском, Александра Павловича Князева, которому теперь предстояло стать моим напарником. Сначала я не очень понимал, ради чего такая эклектика, но последовавший чуть позже разговор расставил все на свои места. «Здравствуйте, товарищ Амелин!» — приветствовал меня президент, бегло скользнув взглядом по моей орденской колодке. «Проходите, садитесь. Мне рекомендовали вас как опытного бойца и грамотного командира, умеющего правильно трактовать неполные разведданные и способного в острой боевой обстановке принять неожиданные для противника нестандартные решения. Это так?» «Да, товарищ президент», — ответил я. «Тогда вы именно тот, кто нам нужен», — сказал президент. «Работать вы будете под руководством коллеги Казака, поскольку ваша работа будет касаться не только и не столько военных аспектов, то представляю вам ваше альтер-эго Александра Павловича Князева и смежные вам конторы». Сказав это, президент сделал хорошую выдержанную паузу, потом продолжил. А теперь я задам вам вопрос. Возможно, он покажется вам не имеющим отношения к нашим текущим делам, но вы не удивляйтесь, так надо. Скажите, что вы думаете о такой дате, как 22 июня 1941 года? Склонив чуть на бок голову, президент внимательно посмотрел на меня своим пронизывающим взглядом. Мне вдруг стало не по себе. По выражению лица главы государства я вдруг понял, что этот вроде бы академический вопрос имеет для него очень-очень важное значение. «Это величайшая трагедия в нашей истории», — осторожно начал я, — «и наглядный урок, подтверждающий, что за беспечность и разгильдяйство приходится очень дорого платить». Потом я вспомнил еще кое-что о начале войны и добавил. «В измышлении Резуна, товарищ президент, о том, что Сталин собирался первым напасть на Гитлера, я тоже не верю. Слишком уж неподходящая для этого была конфигурация войск в приграничных округах. Слишком мало сил в первых эшелонах, даже с учетом даты нападения 6 июля». Пристально глядя на меня, президент чуть сжал губы, а потом вдруг спросил. «Скажите, товарищ полковник, а что вы думаете о гитлеровском плане Барбаросса?» «Это явная авантюра, товарищ президент», — решительно ответил я. «Насколько я помню, их графики продвижения по советской территории полетели к черту уже на первой же неделе войны. А через месяц им пришлось импровизировать, на ходу внося изменения в прежние планы. Конечно, им помогла и внезапность нападения, и завоевание господства в воздухе, и чрезвычайно сухое жаркое лето, сделавшее танкоопасными обычно заболоченные лесные дороги. Но прошло время, авансы закончились, и осталась лишь голая стратегия, которая, как у Кутузова, говорила о том, что даже с потерей Москвы сама война еще не проиграна. А если она не проиграна нами по-быстрому, то в ходе долгой кампании на Востоке их ресурсы закончатся раньше наших». «Эка вас понесло», — поморщился президент. «Вот вы сказали, что план Барбаросса был авантюрой. Это утверждение стало уже общим местом по причине своей, скажем так, бесспорности. Так вот, товарищ полковник, я в свое время имел возможность познакомиться с немцами и разобраться в их, как сейчас модно говорить, менталитете. И могу вас заверить, что немцы, особенно немецкие генералы, и само понятие авантюра – это вещи абсолютно несовместимые. И это, кстати, тоже секрет Полишинеля, на который мало кто обращал внимание». «Значит, товарищ президент, – ответил я после некоторых раздумий, – у немецких генералов были веские основания считать план Барбаросса вполне выполнимым. Возможно, это были какие-то разведданные, неправильная трактовка которых позволяла считать Красную армию колоссом на глиняных ногах». «Хорошо, товарищ полковник», — президент решительно хлопнул ладонью по столу. «Вижу, что вы исключаете из своих расчетов так называемый человеческий фактор». «Товарищ президент», — неожиданно подал голос Александр Павлович Князев, «наверное, не стоит мучить полковника Амелина. Возможный заговор генералов и все связанные с ним подробности проходят как раз по нашему, а не по его ведомству. Его дело обнаружить нестыковки и неувязки в расположении войск перед 22 июня. А уж если придется решать, что это, глупость и некомпетентность или прямое предательство, то ему и карты в руки. А ведь в тот раз многие из командования РККА избежали пристального внимания органов госбезопасности». При этом у Александра Павловича был такой вид, будто он прямо сейчас собрался вести в 41-м году следствие, карать и миловать генералов и приводить в исполнение расстрельные приговоры. У меня невольно по спине пробежали мурашки. Конечно, если катастрофа начала Великой Отечественной войны была следствием предательства группы лиц высшего начальствующего состава, то эти лица заслужили смертную казнь. Предательство командира — это самое страшное, что может случиться на войне. Но черт возьми, я не понимаю, какой же все-таки у этого исторического разговора может быть практический результат. Наверное, этот последний вопрос крупными буквами нарисовался на моей физиономии. Или же товарищ Князев умеет читать в душах, как в открытой книге. Габист, он и в Африке габист. Александр Павлович посмотрел на меня и вдруг произнес: «Товарищ президент, не будем ходить вокруг да около. Но в конце концов, коллега Амелин расписку о неразглашении уже написал и имеет все положенные допуски к секретной информации соответствующего уровня. Сообщите ему главное, и мы с ним, что называется, наконец удалимся под тень дерев для дальнейших задушевных бесед. Вам-то он поверит сразу и без лишних разговоров». Президент кивнул, чуть улыбнувшись краешком губ, и снова пристально посмотрел на меня. Я опять почувствовал себя неуютно, но президент одобрительно и едва заметно кивнул мне. «Коллега Мелин, официально должен вас проинформировать, что в ходе работ над программой создания оружия на новых физических принципах в Российской Федерации был разработан действующий образец машины времени, позволяющий получить прямой доступ в некоторые точки нашего исторического прошлого. Сам этот факт в настоящий момент является абсолютной государственной тайной. И кроме непосредственных разработчиков машины времени, о нем знают лишь 5 высших должностных лиц Российской Федерации. Вы с коллегой Князевым, соответственно, 6-й и 7-й члены этого элитного клуба. Вместе с Александром Павловичем Князевым вы являетесь ядром аналитической группы, которая должна будет обеспечить руководство Российской Федерации наиболее точной и достоверной информацией, что называется, из первых рук, о периоде, непосредственно предшествовавшем началу Великой Отечественной войны. Так вам все понятно? В порядке общего обалдения я кивнул головой. «Так точно, товарищ президент!» И, встав из-за стола, направился вслед за Князевым, дабы усладить свой слух вещами, которые я посчитал бы самой что ни на есть фантастикой, если бы сам лично не услышал о них от первого лица государства.